Отсидевшись у Никиты на плече, Желтухин вспорхнул под потолок, поймал муху, посидел на фикусе в углу, покружился под люстрой и, проголодавшись, полетел к своему окну, где были приготовлены для него свежие червяки. Перед вечером Никита поставил на подоконник деревянный домик с крылечком, дверкой и двумя окошечками. Желтухину понравилось, что внутри домика темно. Он прыгнул туда, поворочился и заснул. А той же ночью в чулане кот Василь Васильевич, запертый под замок за покушение на разбой, орал хриплым мявом и не хотел даже ловить мышей. Сидел у двери и мяукал так, что самому было неприятно. Так в доме, кроме кота и ежа, стала жить третья живая душа — Желтухин. Он был очень самостоятелен, умен и предприимчив. Ему нравилось слушать, как разговаривают люди. И когда они садились к столу, он вслушивался, нагнув головку, и выговаривал певучим голоском «Саша!» и кланялся. Александра Леонтьевна уверяла, что он кланяется именно ей. Завидев Желтухина, матушка всегда говорила ему «Здравствуй, здравствуй, птицын серый, энергичный и живой». Желтухин сейчас же вскакивал матушке на шлейф платья и ехал за ней, очень довольный. Так он прожил до осени, вырос, покрылся черными, отливавшими вороньим крылом перьями, научился хорошо говорить по-русски, почти весь день жил в саду, но в сумерки неизменно возвращался в свой дом на подоконник. В августе его сманили дикие скворцы в стаю, обучили летать, и когда в саду стали осыпаться листья, Желтухин, чуть зорька, улетел с перелетными птицами за море в Африку. Клопик. Весенние полевые работы были закончены. Фруктовый сад перекопан и полит. Настало пустое время до Петрова дня, до покоса. Рабочих лошадей выгнали в табун, и они ходили за прудом на сочных лугах, где по утрам стоял голубоватый туман, и огромные одинокие осокори, казалось, росли из мглистого воздуха, висели над землей. При табуне конюшонком состоял Мишка-корешонок. Он ездил на высоком казацком седле, вдев стремена босые ноги, заваривался и болтал локтями. Скача по зеленому лугу за отбившейся от табуна кобыленкой, Мишка кричал «Азад!» и хлопал кнутом, как из пистолета. Потом, соскочив с разнузданной лошади, которая, позвякивая уделами, принималась рвать траву, Мишка либо садился на гребне канавы и строгал палочку, либо, закатав выше колена портки, заходил в пруд и из парной воды вытаскивал луковиц камыша и камышовые корни, черные, длинные, как змеи. Луковички были кисленькие и хрустящие, а корни мучнистые и сладкие. Если их много съесть, сильно начинал болеть живот. Никита на весь день уходил за пруд к Мишке-корешонку и обучался у него верховой езде. Влезать в седло было нетрудно. Старый, сивый, в гречку мерин стоял смирно, лишь подбивал себя в брюхо задней ногой, отгоняя слепня. Но, усевшись, взяв поводье, пустив сивую рысью, Никита начинал валиться то на правый бок, то на левый. Когда же сивый, пройдя шагов 30, сразу останавливался и опускал в траву губастую морду, Никит судорожно вцеплялся в переднюю луку, а иногда и скатывался через шею под ноги сивому, к чему тот относился спокойно. Мишка говорил, «Ты не робей, падать не больно, шею только втягивай, и руками избави тебя Бог за землю хватать, свались кубарем». Вот я тебе покажу, как без седла, без узды. Вскочил и лети!» Мишка побежал к неезженным еще трехлеткам и, протянув руку, начал их звать «Хлеба, хлеба, хлеба!» К нему подошла хлебница, тонконогая балованная кобыла-звезда, караковая в яблоках, наставила ушки и бархатными губами искала хлеба. Мишка стал чесать ей шею. Звезда закивала строгой головкой, и было приятно, и, чтобы доставить Мишке удовольствие, тоже стала хватать его зубами за плечо. Мишка огладил ее, провел ладонью вдоль атласной спины. Звезда тревожно переступила. Он схватился за холку и вспрыгнул на нее. Удивленная, разгневанная звезда шарахнулась в бок, замотала головой, взбрыкнула, присела, взвелась на дыбы и во весь мах поскакала вдоль табуна. Мишка сидел на ней, как клещ. Тогда она на всем скаку остановилась и поддала задом. Мишка клубком покатился в траву. Вернулся он к Никите, прихрамывая, вытирая со сцарапанной щеки кровь. «Прям в хворост скинула проклятая кобылёшка», — сказал он. «А ты так не можешь. В тебя жиру много». Никита промолчал. Подумал, голову сломаю, научусь ездить лучше Мишки. За обедом он рассказал про звезду. Матушка разволновалась. «Слышишь?» — сказала она. «Я тебя прошу даже близко не подходить к неезженным лошадям». И она с мольбой взглянула на Василия Никитича. «Вася, поддержи хоть ты меня. Кончится тем, что он сломает себе руки-ноги». «Вот и отлично», — сказал на это Василий Никитич. «Запрети ему ездить верхом, запрети ходить пешком. Тоже ведь может нос разбить. Посади его в банку, обложи ватой, отправь в музей». «Я так и знала», — ответила матушка. «Я знала, что этим летом мне ни часу не будет покоя». «Саша, пойми, что мальчику 10 лет, ах, все равно. Прости, пожалуйста, я вовсе не хочу, чтобы из него вышел какой-нибудь несчастный слюнтяй Макароныч». «Да, но это не значит, что ему нужно немедленно же дарить Клопика». «Во-первых, на Клопике может ездить грудной ребенок». «Он кованый». «Нет, я его велел расковать». «Ах, в таком случае делайте все, что хотите. Садитесь на бешеных лошадей, ломайте себе головы». У матушки налились слезами глаза. Она быстро встала из-за стола и ушла в спальню. Василий Никитич шибко разгладил бороду на две стороны, швырнул салфетку и пошел к матушке. Аркадий Иванович, все время сидевший так, точно этот разговор его не касался, взглянул на Никиту, поправил очки и проговорил шепотом: «Да, брат, плохо твое дело». «Аркадий Иванович, скажите маме, что я не буду падать. Честное слово, что я...» «Терпение, выдержка и твердость характера». Аркадий Иванович ловко поймал муху, упорно норовившую сесть ему на нос. «Эти три качества важны также для умения хорошо ездить верхом». В спальне в это время шел крупный разговор. Голос отца гудел. «В его возрасте мальчишки совершенно самостоятельны». «Где? Где они самостоятельны?» — отчаянным голосом спрашивала матушка. «В Америке они самостоятельны». «Это неправда». «А я тебе говорю, что в Америке 10-летний мальчишка так же самостоятелен, как я, например». «Боже мой, но мы не в Америке». Целую неделю продолжались разговоры о самостоятельности. Матушка уже сдавалась и с грустью поглядывала на Никиту, как на подлежащего на слом. Надеялась только, что сохранит он хоть голову. Никита за эту неделю старательно учился за прудом в верховой езде. Мишка его одобрял и показал лихацкую штуку — прыгать на лошадь с разбегу сзади, как в чехарду. «Она тебя сроду брыкнуть не успеет. Брыкнет, а ты уже у ней на холке!» Наконец, за утренним чаем на балконе, где вьющиеся по бечевкам настурции бросали движущиеся тени на скатерть, на тарелки, на лица, матушка подозвала Никиту, поставила его перед собой и сказала печальным голосом: «Ты знаешь, тебе уже 10 лет, и ты должен быть самостоятелен. В твои годы другие мальчики вполне, вполне...» У нее дрогнул голос, она чуть-чуть нахмурилась в сторону отца. «Словом, папа прав, что ты уже не ребенок». Василий Никитич, опустив глаза, барабанил пальцами по краю стола. «Завтра мы собираемся в гости к Чембулатовой, и ты, если хочешь, можешь поехать верхом на Клопике. Я только прошу, прошу тебя, мамочка, честное, понимаешь, расчестное слово, со мной ничего не случится». И Никита целовал матушку в глаза, в щеки, в подбородок, в пахнувшие ягодами руки. На завтра после раннего обеда Василий Никитич велел Никите взять седло, английское из серой замши, подаренное на Рождество, и говорил, шагая по траве к конюшням: «Ты должен выучиться чистить лошадь, взнуздывать, седлать и после езды вываживать. Лошадь должна быть в холе, в чистоте, тогда ты хороший кавалерист». В раскрытом настежь каретнике закладывали тройку в коляску. Кучер Сергей Иванович в безрукавке, в малиновых рукавах, но в простом картузе, шапочку с перьями он надевал, только садясь на козлы, выправлял на пристяжной шлею и ругал помогавшего ему Артема. «Куда ты под грудь ремень суешь, не вижу? Ведь это упряжь выездная. Оставь супонь, не касайся! Тебе кота запрягать в лукошку, я без лошадной. Тут за тебя и девки не идут, что ты невежа. Подай мне новые вожжи». Коренник лорд Байрон, растянутый на ремне в широких дверях, грыз у дела, топал по деревянному полу и не больно хватал зубами за плечо Сергея Ивановича, выправлявшего ему челку из-под наборной узды. В каретнике пахло кожей, здоровым конским потом и голубями. Когда тройка была заложена, Сергей Иванович с улыбочкой обратился к Никите. «Сами желаете седлать?» Клопика вывели из конюшни. Никита с волнением оглядел его. Клопик был рыжий, хорошо вычищенный, курбатенький, плотный меренок в чулках с темным густым хвостом и темной же гривой. Большая челка закрывала ему глаза, и он поматывал головой, весело поглядывая из-за волос. Вдоль спины у него шел черный ремешок. «Конь добрый!» — сказал Сергей Иванович, поднес ему ведро с водой. Клопик выпил и поднял морду, вода текла у него с серых губ. Никита взял узду и, как его учили, завел удила сбоку в рот и взнуздал. Хлопик похватал зубами железо, Никита наложил потник, серую с вензелем попону, поверх нее седло и стал затягивать подпруги. Дело было нелегкое. «Надувается, — сказал Сергей Иванович, — хитрое животное. Брюхо надувает!» И он шлепнул ладонью Клопику по животу. Мерин выдохнул воздух, Никита затянул подпруги. Подошел Василий Никитич и начал командовать. «В левую руку поводья, заходи спереди лошади с левого плеча, садись, бери ее в шинкеля, не запускай ноги в стремя, не подворачивай носки». Никита сел, дрожащей ногой нашел правое ускользавшее стремя, тронул, и Клопик рысью пошел прямо в конюшню. Василий Никитич закричал: «Стой, стой, работай правым поводом, разиня!» В конюшне, в холодке, Клопик остановился. Никита, горячий от стыда, соскочил, взял его за повод и повел к выходу, шепча хитрому меренку: «Свинья! Настоящая свинья! Дурак несчастный!» Клопик весело кивал челкой. Сергей Иванович сказал, подходя: «Садитесь, я его проведу. Меренишка какой хитрящий! Не хотится ему работать, а хотится в холодке стоять!» Наконец Клопика обуздали, и Никита горцевал на нем собачьим галопом вдоль скотных дворов. Сергей Иванович надел шапочку с перьями, обсыпанные мукой перчатки, сел на козлы и крикнул сурово: «Пускай!» Артем, державший под узцы лорд Байрона, отскочил в сторону, и тройка, рванувшись и стуча по доскам, вылетела из каретника, сверкая лаком и медью коляски, кидаясь свежими комьями с копыт пристяжных, заливаясь подобранными бубенцами, описала по зеленому двору полукруг и стала у дома. С крыльца спустилась Александра Леонтьевна в белом платье и, раскрывая белый зонтик, с тревогой смотрела на горцевавшего вдалеке Никиту. Отец подсадил матушку в коляску, вскочил сам. «Пошел!» Сергей Иванович приподнял вожжи. Караковые великолепные звери, просясь на тугих уделах, легко понесли коляску, простучали по мостику, пристяжные пошли в галоп, завелись. Лорд Байрон, зная, что все это шутки, придал ушами. Матушка поминутно отглядывалась. Никита, пригнувшись, бросив поводья во весь мах, догонял тройку. Он хотел лихо пролететь мимо, но Клопик рассудил, что это лишнее, и когда поравнялся с коляской, то свернул на дорогу и пошел рысью равненько позади колес в облаке пыли. Никакими силами его нельзя было ни приостановить, ни свернуть в сторону. Все это он считал излишним. Ехать так ехать по дороге, зря не задираться. Матушка оглядывалась. Никита тряс, сжав рот, напряженно глядя между ушей лошади. От пыли тошнило. Под клопиной рысью перебултыхался живот. «Хочешь в коляску?» Никита упрямо замотал головой. Отец, засмеявшись, сказал Сергею Ивановичу: «Дай ходу». Лорд Байрон наставил уши и пошел выкидывать железными ногами. Пристяжные разостлались над травой. Клопик перешел в галоп, но коляска уходила, и он, рассердившись, скакал теперь, что было силы. Старался ужасно. Отвратительное ощущение ровной рыси прошло. Никита сидел легко и крепко. Свистел ветер в ушах. Сбоку дороги ходили волнами зеленые хлеба. Невидимо в солнечном свете пели простенькими голосами жаворонки. Это было почти так же хорошо, как у Фенимора Купера. Коляска пошла шагом. Никита догнал ее и, отпыхиваясь, радостно глядел на отца. «Хорошо, Никита?» «Чудесно. Клопик — удивительная лошадь». В купальне. Рано поутру Василий Никитич, Аркадий Иванович и Никита шли гуськом по тропинке в сизой от росы траве на пруд купаться. Утренний дымок еще стоял в густых чащах сада. На поляне над медовыми желтыми метелками, над белыми кашками толклись легкими листиками бабочки, летела озабоченная пчела. В чаще сада ворковал дикий голубь, закрыв глаза, надув грудку, печально сладко ворковал о том, что точно так же все это будет всегда, и пройдет, и снова будет. Пройдя по длинным хлопающим по воде мосткам в дощатую купальню, Василий Никитич раздевался в тени на лавке, похлопывал себя по белой волосатой груди, по гладким бокам, щурился на ослепительные отблески воды и говорил: «Хорошо, отлично!» Его загорелое лицо с блестящей бородой казалось приставленным к белому телу. От отца особенно хорошо пахло здоровьем. Когда на ногу или на плечо садилась муха, он звонко шлепал ее ладонью, и на теле оставалось розовое пятно. Остынув, отец брал душистое мыло, очень легкое, не тонущее в воде, осторожно сходил по скользкой от зеленой плесени лесенке в купальню, вода была ему по грудь, и начинал шибко мылить голову и бороду, фыркая и приговаривая: «Хорошо, отлично». Вверху над купальней в солнечном синем свете стояли мушки. Залетела коромысла, трепеща глядела изумрудными выпученными глазами на мыльную голову Василия Никитича и уносилась боком. Аркадий Иванович в это время поспешно и стыдливо раздевался, поджимая длинные пальцы на ногах, несколько кривоватых, отворял наружную дверцу купальни, оглядывался, не видит ли его кто-нибудь с берега, басом говорил: «Ну-с, хорошо-с», и бросался животом в пруд. Вода с плеском расступалась, взлетали с вётел испуганные грачи, а он плыл сажонками, вилял под синеватой водой худым рыжеволосым телом. Заплыв на середину пруда, Аркадий Иванович начинал перекувыркиваться, нырял и ухал, как водяное чудовище. Ух! Бррр! Никита сидел калачиком на смолистой лавке и поджидал, когда отец кончит мыться. Василий Никитич клал на лесенку мыло и мочалку, затыкал уши и окунался три раза. Мокрые волосы у него прилипали, борода отвисала клином, весь вид становился несчастный, это так называлось, делать несчастного Васю. «Ну, поплыли?» — говорил он, вылезал на наружные мостки, тяжело кидался в пруд и плыл по лягушиному, медленно разводя руками и ногами в прозрачной воде. Никита кувырком летел в пруд и, догнав отца, плыл рядом с ним, ожидая, когда отец похвалит. За это лето Никита ловко научился плавать, купаясь с мальчиками в Чигре. Умел боком и на спине, и стоя, и колесом под водой. Отец говорил шептом: «Аркадия топить». Они разделялись и плыли с двух сторон к Аркадию Ивановичу, который по близорукости не замечал окружения. Подплыв, они кидались к нему на сажонках. Аркадий Иванович, взревев, начинал метаться, высовываясь по пояс, и нырял. Его ловили за ноги. Он больше всего на свете боялся щекотки, но поймать его было нелегко. Чаще всего он уходил, и когда Василий Никитич и Никита возвращались в купальню, Аркадий Иванович уже сидел на лавке в белье и очках и говорил с обидным хохотом: «Плавать, плавать надо учиться, господа!» Возвращаясь с пруда, обычно встречали Александру Леонтьевну в белом чепчике и в мохнатом халате. Матушка, щуря глаза от солнца и улыбаясь, говорила: «Чай накрыт в саду под липой. Садитесь, не ждите меня, булочки остынут». Стрелка барометра. Василий Никитич вот уже несколько дней стучал ногтями по барометру и шепотом чертыхался. Стрелка стояла сухо, очень сухо. За две недели не упало ни капли дождя, а хлебам было время зреть. Земля растрескалась, от зноя выцвело небо, и вдали над горизонтом висела мгла, похожая на пыль от стада. Погорели луга, потускнели, стали свертываться листья на деревьях, и сколько Василий Никитич не стучал в стекло барометра, стрелка упорно показывала сухо, очень сухо. Собираясь за столом, домашние не шутили, как прежде. Лица у отца и матушки были озабоченные. Аркадий Иванович тоже молчал, глядел в тарелку и время от времени поправлял очки, стараясь скрыть этим сдержанный вздох. Но у него была своя причина. Васа Нилна, городская учительница, обещавшая приехать погостить в Сосновку, написала, что прикована к постели больной матери и надеется повидаться с Аркадием Ивановичем только осенью в Самаре. Никита так и представлял эту Васу Нилну. Сидит длинная, унылая женщина в серой кофточке со шнурком от часов, и одна нога ее прикована цепью к ножке кровати. В особенности в эти тусклые от сухой мглы душные дни тоскливо было представлять себе городскую учительницу, сидящую у голой стены у железной кровати. За обедом Василий Никитич, выбивая пальцами полечку по краю тарелки, сказал: «Если завтра не будет дождя, урожай погиб». Матушка сейчас же опустила голову. Слышно было, как точно в бреду звенела муха в огромном окне, в том месте, где наверху полукруглые двойные стекла, никогда не протиравшиеся, были затянуты паутиной. Стеклянная дверь на балкон была закрыта, чтобы из сада не несло жаром. «Неужели опять голодный год?» — проговорила матушка. «Боже, как ужасно!» «Да, вот так сиди, жди казни». Отец подошел к окну и глядел на небо, засунув руки в карманы чесучевых панталон. «Еще один день этого окаянного пекла, и вот тебе голодная зима, тиф, падает скот, мрут дети, непостижимо». Обед кончился в молчании. Отец ушел спать. Матушку позвали на кухню считать белье. Аркадий Иванович, чтобы уж совсем стало скверно на душе, отправился один гулять в раскаленную степь. В комнатах в полуденной зловещей тишине только звенели мухи. Все вещи были словно подернуты пылью. Никита не знал, куда приткнуться. Пошел на крыльцо. Под мглистым, но особенно каким-то ослепительным белым светом солнца широкий двор был пустынен и тих. Все заснуло, замерло. От тишины, от зноя звенело в голове. Никита пошел в сад, но и там не было жизни. Прожужжала сонная пчела. Не шевелясь, висели пыльные листья, как жестяные. На пруду, врезанная в тусклую воду, стояла лодка. Грачи засидели ее белыми пятнами. Никита побрел домой и прилег на пахнущий мышами диванчик. Посредине зала стоял оголенный от скатерти со множеством противных тонких ножек обеденный стол. Ничего на свете не было скучнее этого стола. Вдалеке на кухне негромко пела кухарка. Чистит, должно быть, толченым кирпичом ножи и воет, воет в полголоса от смертной тоски. Но вот в полураскрытом окне на подоконнике появился Желтухин. Клюв у него был раскрыт, до того жарко. Подышав, он пролетел над столом и сел Никите на плечо. Повертел головой, заглянул в глаза и клюнул в висок, в то место, где у Никиты была черненькая родинка, как зернышко. Ущипнул и опять заглянул в глаза. «Отстань, пожалуйста, убирайся», — сказал ему Никита и лениво поднялся, налил скворцу водицы в блюдечко. Желтухин напился, прыгнул в блюдечко, выкупался, расприскал всю воду, повеселял и полетел искать место, где бы отряхнуться, почиститься, и сел на карнизик деревянного футляра барометра. «Фить!» — нежным голосом сказал Желтухин. «Фить! Бря!» «Что ты говоришь?» — спросил Никита и подошел к барометру. Желтухин кланялся, сидя на карнизике, опускал крылья, бормотал что-то по птичьи и по-русски. И в эту минуту Никита увидел, что синяя стрелка на циферблате, далеко отделившись от золотой стрелки, дрожит между переменчиво и бурей. Никита забарабанил пальцами в стекло, стрелка еще передвинулась на деление к буре. Никита побежал в библиотеку, где спал отец. Постучал. Сонный, измятый голос отца спросил поспешно: «А что? Что такое? Папа, поди, посмотри барометр». «Не мешай, Никит, я сплю». «Посмотри, что с барометром делается, папа!» В библиотеке было тихо. Очевидно, отец никак не мог проснуться. Наконец зашлепали его босые ноги, повернулся ключ, и в приоткрытую дверь просунулась всклокоченная борода. «Зачем меня разбудил? Что случилось?» «Барометр показывает бурю». «Врешь?» — испуганным шепотом проговорил отец и побежал в залу, и сейчас же оттуда закричал на весь дом: «Саша! Саша, буря! Ура! Спасены!» Томление и зной усиливались. Замолкли птицы, мухи осоловели на окнах. К вечеру низкое солнце скрылось в раскаленной мгле. Сумерки настали быстро. Было совсем темно, ни одной звезды. Стрелка барометра твердо указывала «буря». Все домашние собрались и сидели у круглого сороконожечного стола, говорили шепотом, оглядывались на раскрытые в невидимый сад балконные двери. И вот в мертвенной тишине первыми глухо и важно зашумели ветлы на пруду, долетели испуганные крики грачей. Отец ушел на балкон в темноту. Шум становился все крепче, торжественнее, и, наконец, сильным порывом ветра примяло акации у балкона, пахнуло пахучим духом в дверь, внесло несколько сухих листьев, мигнул огонь в матовом шаре лампы и налетел налетевший ветер засвистал, завыл в трубах и в углах дома. Где-то бухнуло окно, зазвенели разбитые стекла. Весь сад теперь шумел, скрипели стволы, качались невидимые вершины. Появился с балкона растрепанный Василий Никитич. Рот его был раскрыт, глаза расширены. И вот бело-синим ослепительным светом раскрылась ночь. На мгновение черными очертаниями появились низко наклонившиеся деревья, и снова тьма, и грохнуло, обрушилось все небо. За шумом никто не услышал, как упали и потекли капли дождя на стеклах. Хлынул дождь, сильный, обильный, потоком. Матушка стала в балконных дверях, глаза ее были полны слез. Запах влаги, прели, дождя и травы наполнил зал. Письмецо. Никита соскочил с седла, привязал Клопика за гвоздь у полосатого столба и вошел в почтовое отделение в селе Утевки на базарной площади. За открытой загородкой сидел всклокоченный с опухшим лицом почтмейстер и жег на свечке сургуч. Весь стол у него был закапан сургучом и чернилами, засыпан табачным пеплом. Накапав на конверт кучу пылающего сургуча, он схватил волосатой рукой печать и стукнул ею так, будто желал проломить череп отправителю. Затем полез в ящик стола, вынул марку, высунул большой язык, лизнул, наклеил, с отвращением сплюнул и уже только тогда покосился заплывшими глазами на Никиту. Почтмейстера этого звали Иван Иванович Ландышев. У него было обыкновение читать все газеты и журналы. Читал от доски до доски, и покуда не прочтет, ни за что не выдаст. Неоднократно на него жаловались в Самару, но он только хуже сердился. Чтение же не прекращал. 6 раз в год он запивал, и тогда в почтовое отделение боялись даже заходить. В эти дни почтмейстер высовывался в окошко и кричал на всю площадь: «Душу мою съели, окаянные!» «Меня папа прислал за почтой», — сказал Никита. Почтмейстер ничего не ответил, опять разжег сургуч, но, капнув себе на руку, вскочил, зарычал и сел опять. «Почему я должен знать, кто такой папа?» — проговорил он крайне недоброжелательно. «Тут каждый папа, тут все папы!» «Что вы говорите?» «Что у вас 1000 пап, говорю!» Почтмейстер даже плюнул под стол. «Фамилия, фамилия!» — спрашивает ему папе-то как? Он швырнул сургуч и только после ответа Никиты вытащил из стола пачку писем. Никит, положив их в сумку, спросил робко: «А журналов, газет разве нет?» Почтмейстер начал надуваться. Никита, не дожидаясь ответа, скрылся за дверью. У почтового столба Клопик топал ногой и обхлёстывал себя хвостом, до того его облепили мухи. 2 маленьких, измазанных квасной гущей мальчика с льняными волосами глядели на лошадь. «Посторонись!» — крикнул им Никита, садясь в седло. Один из мальчиков сел в пыль, другой повернулся и побежал. В окошко было видно, как в руке у почтмейстера опять пылал сургуч. Выехав из села в степь, золотисто-желтую и горячую от спелых хлебов, пустив Клопика идти вольным шагом, Никита раскрыл сумку и пересмотрел почту. Одно из писем было маленькое, в светло-лиловом конвертике, надписанное большими буквами «Передать Никите». Письмецо было на кружевной бумажке. Мигая от волнения, Никита прочел: «Милый Никита, я вас совсем не забыла. Я вас очень люблю. Мы живем на даче, и наша дача очень хорошенькая. Хотя Виктор очень пристает, не дает мне жить. Он отбился у мамы от рук. Ему в 3-й раз обстригли машинкой волосы, и он ходит весь расцарапанный. Я гуляю одна в нашем саду. У нас есть качели и даже яблоки, которые еще не поспели. А помните про волшебный лес? Приезжайте осенью к нам в Самару. Ваше колечко я еще не потеряла. До свидания, Лиля». Несколько раз перечел Никита это удивительное письмо. Из него пахнуло вдруг прелестью отлетевших рождественских дней. Затеплились свечи. Покачиваясь тенью на стене, появился большой бант над внимательными синими глазами девочки. Зашуршали елочные цепи, заискрился лунный свет в замерзших окнах. Призрачным светом были залиты снежные крыши, белые деревья, снежные поля. Под лампой у круглого стола снова сидела Лиля, облокотившись на кулачок. Колдовство. Никита привстал на стременах, взмахнул плетью, клопик от неожиданности шарахнулся в сторону и поскакал собачьим галопом. Вековечно засвистал ветер в ушах. Над широкой степью, над спелыми, кое-где уже сжатыми хлебами, высоко над глиняным обрывом речки плавал орел. В лощине у солончакового озерца кричали чибис, жалобно, пустынно. «Скачи! Скачи! Скачи!» — думал Никита. Сердце его радостно сильно билось. «Свисти! Свисти, ветер! Лети! Лети, птица-орел! Кричи! Кричи, чибис! Я счастливее тебя! Ветер, да я! Ветер, да я!»